Ярослав после получения новых возможностей тут же проверил их работу. Наделением принудительно прокачал элитных птичек до рыцарей, что неплохо увеличило их скорость, только маны это действие высосало прилично. Ярослав даже решил не лететь дальше, а совершить обмен, чтобы не продолжать нагрузку на тело, выдавливая энергию на полет. А вот пункт способности его приятно удивил, хоть он и не ожидал от него многого, брал чисто, чтобы иметь саму возможность, так сказать, для галочки. Оказалось, что часть заклинаний, которые ему не удавалось освоить у демонического змея Запада, несмотря на его объяснение из-за непонятных ограничений после первых применений, появились в списке конструктора заклинаний ранговой магии с возможностью изучения. То же произошло с другими заклинаниями от разных бандитов, души которых находились в хранилище в виде теней про запас. Блин, на секунду появился соблазн поднять в качестве тени заклинателя империи шестого ранга, Флудера Парадина. Вот что жадность с людьми делает. Только я хоть и потрошу разный сброд тысячами, но пока старался не трогать невинных. Слишком сильно, по крайней мере, добавил уже тише парень, вспоминая, как раскидывал стражников во дворце и укладывал на землю служителей четырех богов перед храмом. Хм, а ведь так можно будет применять чужие таланты, врожденные способности и прочие ништяки без необходимости дополнительно нагружать свою энергетику, взамен используя душу тени. Походу, я слишком пренебрежительно вначале отнесся к новой возможности, не обдумав всех ее плюсов. Ну ничего, практика все исправит. Только вот посредника хотелось получить куда больше. Ведь так можно будет тенью убивать пиратов с наградой и, отрывая им головы, прятать во временную пространственную складку. Благо практика в работе с инвентарем позволяет такое, туда же сохранять их сокровища и призывать бойца в хранилище, доставая уже возле себя. Так можно получать награды, не сходя с места. Только думаю, тени для такого нужны будут минимум элитные, а то и рыцари. Остался последний вопрос. Какие расширения есть у тебя? Возможность постоянного роста чакр даже без активного развития. Для повышения требуется возрастающее количество личной телизмы. Текущий базовый предел ускоренного роста, после которого идет постепенная потеря эффективности пассивного роста, 10 единиц. Для поднятия на единицу требуется сотня личной телизмы. Возможность независимого развития резерва от силы чакры без последствий для души. Требуется выполнение стороннего квеста в ином мире, независящем от квеста путешественника, и без возможности вернуться до завершения. Уменьшение требований для работы с инфосферой и последующее ускорение фильтрации информации путем построения отдельного вычислительного кластера. 300 единиц личной телизмы за кластер и 5 десятков за возможность его ускоренной интеграции в душу. Расширение фокусирующего ядра и комплекса фильтров для дополнительного пополнения энергии. Единица личной телизмы за дополнительные 5 единиц энергии в сутки. Маловато, если подумать, но учитывая, что система и так слишком читерная, то вполне понятно. Главное, что самое нужное есть. Только путешествие в иной мир отложим. Сыкотно не иметь возможности вернуться до конца задания. Уменьшение требований для работы с инфосферой подождет. Мало того, что Куеву тучу телизмы хочет, которой у меня пока нет, так она еще неизвестна, насколько полезна окажется эта связь с инфосферой. Мне пока хватает и познания, помогающего по мелочам. Рост чакр не стоит трогать до того, пока не получу десятку хотя бы в одной, да и тогда они будут продолжать расти не сильно медленнее до двадцатки, и только после 30 прирост сократится почти вдвое. Ускоренный приход энергии мог бы заинтересовать до того, как получил возможность переваривания телизмы, а сейчас не хочу тратить личную телизму на такую малополезную вещь, по крайней мере сейчас. Вот когда выкуплю все полезности повелителя, тогда и можно будет подумать. Да и самого повелителя качать нужно, перенаправлю на него всю свободную энергию, кроме той, что не буду успевать переделывать в ману. Надеюсь, он скорее получит свои 10% для получения посредника. Решив подумать о других возможностях его системы, парень понял, что после мысли о извлечении теней из Флудера Парадина у него все время крутилась какая-то мысль, но не могла оформиться окончательно. Только дополнительно запустив усиление памяти, разума и концентрации, смог ее оформить в окончательное осознание. Системушка, ты ведь можешь копировать разные особенности разных существ, но ведь и заклинания в этот список тоже входит, верно? Только это будет куда дороже простого изучения до получения полноценной связи с инфосетью, и невозможно будет копировать ничего из защищенных целей при большой разнице в ваших возможностях. Блин, мог бы и сразу подумать о такой возможности. Но ведь Парадин не настолько крут. Уверен, что у того же Мамонги я вряд ли что скопирую, просто в силу того, что его антиинформационной магии хватит, чтобы не только защититься, но и мне в ответ по морде дать. Не говоря уже, что без инфосети нужен прямой контакт с объектом для работы. Пока Ярослав размышлял и готовил очередного пойманного зверя на костре, подплыл первый захваченный пиратский корабль. Встретив зашуганных пиратов, студент повел их к дозорным, сдав заодно часть отрубленных голов. Корабль решил придержать, пока у него не появится что-нибудь получше. Хоть он и мог летать, но не хотел всегда путешествовать в одиночку, а для этого пригодятся средства для плавания и поднятые из пиратов тени, которых не превратил в телезму по квесту. К вечеру, получив на руки 6 корабликов, договорился о продаже лишних за половину реальной стоимости. Один вообще за четверть отдал, так как мужик, берущий посудину, парню понравился своей чистой энергетикой и плюсовой кармой. ХМ, нами на острове не нашел, зато увидел ее сестренку, довольно симпатичная девушка. Да и жители хоть и запуганные, но не сказал бы, что постоянно страдающие. С виду вполне сытые и здоровые. Ладно, буду разбираться на месте. Подождав возвращения всей добычи и продажи оставшихся, Ярослав переместился на острова Канами, точнее в небо над ними. Осмотрев местность, парень решил спуститься в первую попавшуюся деревню. Найдя там желающих пообщаться, принялся расспрашивать людей о местном быте и как на них влияет порабощение пиратами. Как оказалось, ситуация ничем не отличалась от отношений аристократии крепостных в мире Оверлорда, те же яйца только в профиль. Пока люди стабильно платят налоги и не выступают против власти, рыболюдям плевать на то, чем те занимаются. Были моменты, когда разрушались деревни, но всех не убивали, а только взбунтовавшуюся часть, остальных расселили по другим местам, оставляя руины как напоминание о последствиях. Классика жанра. Большинству жителей такое положение вещей даже по нраву. Есть своеобразная стабильность вместо регулярных налетов разных пиратов, да и разные аристократы с дозором сюда не заглядывают. А они бывают и похуже текущих так называемых поработителей. Единственная проблема – это внешний вид рыболюдей. Ситуацию можно сравнить с тем, если бы группа негров во времена Средневековья захватила европейский городок и начала собирать налоги. А, пардон, нигеры теперь не негры, а афроамериканцы. Хотя плевать, мозги у них также просто взбалтывают мои насекомые. В общем, очередная слишком раздутая трагедия, несмотря на обилие ситуаций куда похуже. Та же уничтоженная Ахара или полностью вырезанные поселения, оставшиеся без свидетелей, но поскольку там некому поплакаться на тяжелую судьбу, то они могут и в статистику погибших не попасть. Дальше Ярослав отправился в деревушку, где выросла Нами, чтобы проверить, сможет ли он воскресить ее приемную мать спустя столько времени в качестве платы за то, что он хотел сделать. Было у него не совсем приличное желание, от которого он не собирался отказываться. Придя на могилку, он достал из нее властью правителя напрямую сквозь землю одну кость женщины. Как и ожидалось парнем, простое поднятие немертвого не сработало, и дело не в восстановлении тела, Ярослав мог немного потратиться и воскресить труп даже из капли крови. Но вот душа женщины была как бы слишком глубоко спрятана, и даже добравшись до нее, опытный практик божественной магии ощутил, что та не хотела отзываться на воскрешение. «Ах так, не хочет она, я тебе покажу не хотеть, темнота ей, видите ли, понравилась. Хрен тебе, тупая самка». Ярослав принялся вовсю задействовать власть правителя, извлечение теней и первобытную магию, чтобы насильно выдернуть душу женщины, готовясь вновь применить воскрешение, призвав для этой цели ангела 7-й ступени и не обращая внимания на прибежавших наблюдателей из деревенских. «Сопротивляешься? О, за такое я с тобой проделаю те же вещи, что и с твоей дочкой планировал сделать. О, так ты меня слышишь? Что я хочу сделать? Узнаешь на своей шкуре, а потом и дочурка проверит на себе. Ишь, удумала мне мешать, глупая самка». Больше всего бесило, что не отправившись на перерождение, эта дуреха не хотела и воскресать, застряв в подвешенном состоянии. Будь ее душа уже в реке душ, то парень плюнул бы на это дело и поискал другой способ задобрить малышку Нами за свои планы на ее тушку. Например, приволок бы ей связанного подарочной лентой Орлонга со всей его шайкой. О, еще чуть, ну же, стоп, не так быстро, не поднятие в виде тени. После этого воскрешение криво работает. Аккуратненько, сюда. А теперь кастуем поднятие немертвых. Ангелочек, помогай. Кастуй после меня все исцеления по мере перезарядки. Поехали. Воскрешение мертвого. Влив в это дело сразу пару единиц телизмы для гарантии, Ярослав продолжил накладывать на формирующееся тело вокруг кости заклинания исцеления, не применяя регенерацию и иммунитет, чтобы не сбить процесс. Заклинания одной школы вполне отлично дополняют друг друга, вот навыки парня могут не вовремя взять управление процессом на себя, мешая слиянию призванной души и восстанавливающегося вокруг нее тела. К этому времени вокруг могилки собралось уже два десятка человек, включая Надзика. Вот только ближе их не подпускали теневые воины, повалив самых настырных на землю, а одному старикашке вообще руки сломали, чтобы ружьем не тыкал в сторону занятого воскрешением целителя. Хоть оно максимум бы пробило кожу отвлеченного парня, но этого могло хватить, чтобы прервать процесс. Потому на охране стояло почти три десятка разных фигур людей и монстров. «Все, хватит дрыхнуть, спящая красавица!» Похлопав по щеке полностью здоровую женщину, целитель полюбовался ее голым телом. Когда она начала приходить в себя и очумело осматриваться, Ярослав, поставив ее на землю, накинув на плечи халат, припасенный в инвентаре, «А вы чего пялитесь? Глаза мешают, могу избавить от лишней ноши». Фразу теней тени восприняли буквально и потянулись вырывать ранее указанные органы. Ярослав еле успел отдать мысленную команду прекратить, пока не появились первые жертвы. Зато эффект появился, деревенские вышли из ступора и принялись голосить. Часть убежала в деревню. Еще часть осела на землю и шептала непонятные слова, и только несколько человек искренне волновалось о возвращенной или мужике с переломанными руками. Самых надоедливых парень встряхивал властью правителя за горло, что быстро приводило их в чувство, попутно бросив заклинание третьего ранга в мужика, восстановив тому руки и подправив общее здоровье. Молодец, даже не заскулил при переломах. Лови подарок. По мысленной команде ангел добавил сверху еще и лечение седьмого уровня, убирая стариковские болезни. Вот тут он не сдержался и застонал от удовольствия, остальные валите нахер. Не люблю толпы народа, хватит и этих двоих здесь. Парень указал на синевласую девчонку и вылеченного пенсионера. Считаю до трех и даю команду моим бойцам ломать ноги. Не успел тот и впрямь начать считать, как сначала тени надвинулись на оставшихся людей, а дальше те рванули на первой космической подальше. Мда, быстро бегают, могут ведь когда нужно, а теперь с вами, ХМ, а хрен знает что с вами делать, меня интересует только воскрешенная и ее дочурка, посмотрев на Надзика, Ярослав уточнил, не тебя, нами, что тебе от нее нужно, а во как смелость прорезалась, даже ваша мамочка зашевелилась, видать мозги постепенно встают на место, слыша знакомые имена, ладно, мне плевать что вы себе надумали, начинаем по порядку. «Старик, я так понял, что ты как бы здешний староста. Чего тебе? Только быстро, мое хорошее настроение кончается. Это и впрямь Белу Мире? С ней все в порядке?» «Да, это она. Просто ее душа долго во мраке пробыла и только адаптируется к окружению. Да и воскрешение слегка ослабляет воскрешенного. Будь она обычным человеком, то просто рассыпалась бы прахом, а не восстановилась». Судя по состоянию ее разума, еще через минуты три полностью придет в себя и начнет надоедать с вопросами. Так что свали к тому времени, чтобы не раздражать меня дополнительно. Мужик, посмотрев с минуту на женщину и ее дочурку, буркнул спасибо и, пустив слезу, удалился. Надзика же вновь в ступор встала. Парень встряхнул ее властью правителя и ей уже шлепнув по попе. «Веди в ваш дом, мелочь, буду наказывать эту глупую самку». «Я не мелочь». У него аж дежавю разыгралось от подобного ответа. Встряхнув головой, Ярослав демонстративно осмотрел фигурку девушки, на что та уперла руки в боки и выпятила грудь. «Не впечатляет. У твоей мамочки фигурка получше. Все, не трать мое время, показывай дорогу или я сам пойду». «Только предварительно парализую тебя на часик и оставлю здесь». Вздернув носик, синевласка развернулась и зашагала по тропинке к дому. Ярослав последовал за ней, взяв женщину на руки и неся как принцессу. По пути принялся с помощью автокаста зачитывать призыв ангела седьмого круга, чтобы тот был наготове, даже троих. Он хоть и верил в свои силы, но предпочитал иметь запасной вариант. То, что убить его пираты Орлонга не смогут, это факт. Но ведь и разбежаться по территории в одиночку Ярослав им не помешает. Другое дело, если ему будут помогать ангелы, а дальние линии будут охранять теневые солдаты. Зайдя в дом за девушкой, парень телекинезом закрыл дверь и, поставив женщину на ноги, заговорил первым. «Глупая самка, не прикидывайся. Ты еще по пути очнулась и обдумывала ситуацию. Чего ты постоянно так меня зовешь? И что хочешь от меня, если для этого даже вернул с того света? Я уже говорил». Хочу сделать кое-что неприличное с твоей дочуркой, а теперь еще и с тобой. А глупая, потому что не пристрелила Орлонга еще в то мгновение, когда вставила ему ствол в пасть. Глядишь, и к тому времени эта шайка пиратов распалась. Да что ты знаешь? Да я много чего знаю. Ярослав прервал женщину, хотя так возможно даже лучше. Наверняка ты смогла бы прикончить максимум еще 5, а остальные уже вырезали бы всю деревню. Ладно, это дело прошлого. Пора брать свою награду. Ярослав, скорчив самую похабную рожу из возможной, принялся надвигаться на женщину, попутно парализуя Надзика властью правителя. Ты. Белумери попыталась отступить, вот только места в тесном домике почти не было, а ее тело еще чувствовало упадок сил после воскрешения. В итоге запнувшуюся женщину подхватил парень и принялся снимать халат, после чего, подхватив на руки и игнорируя крики, уложил животом на колени, зарядил шлепок по пухлой попе. Да, то, что нужно. Уж не знаю почему, но ваша семейка прямо и напрашивается на хорошую порку. Очередной шлепок. Только когда начал наказание, понял, что меня бесило. Звучный удар по второй ягодице. То, что ты практически сдала своих дочерей какой-то тупой рыбешке. Удар по первой. То, что не засунула себе в свою аппетитную попку поглубже свою гордость, когда те уже отступали. Вторая уже покраснела наравне с первой. То, что оставило их одних с этими отбросами вместо того, чтобы спрятать и переправить в другое место при первой же возможности. Отведя душу, Ярослав отпустил Надзика и положил Белумери на кровать, кинув исцеление светом первого ранга, чтобы убрать повреждения. С вас через пару минут спадет эффект заклинаний «Ясность разума». Советую приготовиться к истерике. А я пойду, нечего мне на ваши сопли смотреть. Закрыв дверь, парень неспешным ходом направился к первым рыболюдям, стоящим на причале деревеньки. Он планировал начать зачистку пиратов с одиночных целей или тех, кто отделился малыми группами для патрулирования территории. Возле деревни как раз находилась тройка разноцветных особей. За ними на всякий случай присматривали несколько теней, чтобы исключить возможность появления доносчиков среди деревенских. Как оказалось, действовал он не зря. Один наг перехватил одну тетку, что, скрываясь, продвигалась к рыболюдям. К ней он и направился в первую очередь. «Ну и чего ты хотела, спеша к вашим сторожам?» «Я...» Не дожидаясь ответа, желающий ответов, палач вырвал ноготь женщине с помощью телекинеза. «Неверно, ты явно собралась солгать. Повторю вопрос, зачем ты пробиралась к рыболюдям?» «И зря не кричи, простенький барьер, заглушающий звуки, мне по силам». Специально переделывал его из заклинания сокрытия звуков. И бывают же такие. Ярослав свернул женщине шею и спрятал труп в инвентарь. Будет очередной корм морским королям. Попавшаяся Ярославу доносчица была любовницей одного из пиратов и уже не один год докладывала всю обстановку рыболюдям. Именно она собирала информацию о всех повстанческих настроениях и делала наводки на другие деревни, где собиралось много недовольных с последующим их устранением. Возможно, были и другие, но ее хахаль только грубо ее имел в ответ на вопросы, выбивая бесполезные мысли. Не знаю, то ли это она двинутая, то ли у того рыбочеловека в сперме был какой-то компонент, вызывающий зависимость, но после каждого такого перепихана она будто в транс впадала, не желая ничего, кроме как быть с тем самцом. Долбанное познание, когда не нужно, поделилась лишними подробностями. Закончив с этим делом, парень принялся за рыболюдей. Первому на полной скорости отрубил голову двуручным мечем, припасенным в инвентаре, второму воткнул в глаз короткое копье, а третьего наградил серией самых разных ударов для проверки их реакции на разные способы атак. Проникающие оказались не так эффективны, плоть рыбочеловека как будто амортизировала, гася урон по внутренностям, а вот пробойники и просто укрепленные кинетические удары вполне отлично срабатывали. Менее чем за 10 секунд и от третьего пирата осталась просто безжизненная туша. Немедля он спрятал трупы в инвентарь и побежал к следующему отряду. Они примерно на уровне гиганта Востока по крепости тела, и это просто проходные мобы. Мне уже нравится этот мир. Поскорее закончить с мелочью и заняться Орлонгом. Хотя мелочь тоже важна. За самого слабого я получил свыше 60-ков тилизмы. И это только половина как награда за палача. Да этот мир прямо сокровищница. Ярослав до ночи оббегал почти весь остров, вылавливая всех пиратов, которых мог найти своими разведчиками. Когда же в главном здании Орлонг-парка начались шевеления по поводу задержки их товарищей, студент помчался прямиком в нему. Осмотрев композицию через зрение насекомого, Ярослав принялся ждать, пока ходячие рыбки начнут расходиться, чтобы не попадать в окружение. Пускай практик боевых искусств и хотел боя для тренировок, но и бросаться для этого грудью на мечи не желал. Тем более его больше напрягала возможность рыбешек бежать под водой, а они плавают куда лучше человека, пускай тот и мог без воздуха обходиться довольно долгое время. Когда же пяток рыболюдей отделились и направились в сторону моря, Ярослав решил привлечь их внимание, запустив в полет копье. Вот только парень и сам не ожидал, что оно пробьет голову идущего впереди самца. Вот что значит новичкам везет. Почувствовав на себе враждебные взгляды, воодушевившийся копейщик принялся бежать подальше от моря в надежде выманить побольше монстриков. «Да, бегите за мной, вон я как устал, уже еле ногами перебираю. Еще пару минут и вы меня поймаете». Когда же полтора десятка туш бегущих за ним оказались достаточно далеко, Ярослав резко развернулся и принялся носиться между ними на полной скорости, стараясь побыстрее прикончить пиратов. Видя, что их слишком быстро уничтожают, парочка рыбочеловек развернулась для побега. Вот только Ярослав нацеливался на таких в первую очередь. Проблем ему доставил только один из преследователей. Удары со всей силы наносили ему куда меньше повреждений, мало того, он даже мог немного поспевать за скоростью парня. В итоге, оставив его напоследок, студент вынес всех остальных и вновь принялся за крепкого орешка. Только в этот раз во время удара дернул за опорную ногу, мешая поддерживать равновесие, и продолжил проверку ударов на куда более крепкой цели. А через минуту отрезал башки пиратов, забросив их в инвентарь. Отличный улов, почти 200 телизмы с одного. И пофиг, что пришлось поднапрячься. Зато мышцы только радуются возможности действовать в полную силу. Ярослав вначале думал не подтверждать квест на этих гавриков, чтобы заполучить хороших теней, но подумав, что лучше пускай у него среди бойцов будет больше монстров и куча бонусной телизмы, чем те же бойцы, но без запасов телизмы. Тем более, что тени пока что больше пользы приносят в качестве разведки и массовых охотников на разную мелочь, а не в виде реальных помощников. Все-таки ограничения на силу подконтрольных теней не позволяют сделать из повелителя лютую имбу. Ну что, не ждали, а я приперся. Где мои накома? Ты об этих? Ярослав достал из инвентаря последнюю отрезанную голову крепкого парня и, взмахнув ею несколько раз, спрятал ее обратно. Их башки валялись за стеной, а я подобрал мимо проходя. Думаю, из них выйдет неплохой рыбный супчик. Как думаешь? Ну все, режим берсерка активирован. Надеюсь, это его халт крушить не делает его неуязвимым. Дальше парень, приняв первый удар кулака Орлонга на скрещенные руки, улетел прямиком в стену и, пробив ее, вывалился с другой стороны. Ха, и это при использовании боевых искусств для гашения кинетики. Однозначно нужно больше подобной практики. Уже чувствую, как моя жизненная сила начинает подстраиваться для лучшего гашения подобных ударов. Только нужно очистить сцену от прочего сброда, все равно тут каждый с кармой ниже минус сотни, а ведь от них еще тянутся ниточки к сообщникам, наверняка среди них есть и продажные дозорные. Отправлю за ними птичку с муравьями, вряд ли они достаточно сильны, чтобы ощутить их и защититься. Тот же Орлонг хоть и не заметил попавшего ему в рот муравья, но инстинктивно постоянно его давит перекачанными жизненной силой мышцами, мешая пробираться вглубь. Призыв ангела, разберись с массовкой, тяни туда же, не дайте им скрыться, только придержите в живых каратиста, думаю, он мне пригодится. А теперь пора браться за главного крепыша. Парня радовало, что хоть по скорости он превосходил Длинноносого, но вот по крепости тела довольно сильно уступал. Спасала его только регенерация, не дающая накапливаться повреждениям, но все равно периодически летать от ударов было неприятно, особенно в момент, когда парень отвлекался на отступление подальше от воды. «Ты так и будешь бегать, ничтожество. Ага, если ты, конечно, меня не поймаешь, или хочешь подраться в прямом бою, так я только за, но подальше от воды, где ты сможешь быстро сбежать». «Я, сбежать? Ну вот, режим Халк 2 активирован, так даже лучше. Да за один такой бой моя тушка станет куда крепче». Только бы этот рычащий монстрик не сдался раньше времени. Мне ведь слишком скучно просто стоять и бить макивару для прокачки, а в таких боях выходит то, что нужно. Блин, я и впрямь становлюсь адреналиновым боевым маньяком. Через минуту натиска Ярослав почти прекратил атаковать в ответ, делая только редкие обидные тычки то в промежность, то в глаз, почти не нанося вреда. Вот только это почти заставляло Орлонга содрогаться от боли и ярости. Парень искал слабые места тела своего противника, подбирал наиболее смертоносный состав энергии и форму ее проникновения, чтобы вызвать как можно больше проблем, тратя как можно меньше сил. Параллельно с этим подтянул свои защитные навыки с теми же целями. Хоть у него и появилась возможность перерабатывать телезму в энергию, но он предпочитал экономить, а не разбрасываться бесполезными атаками как попало, Тем более, что против такого малоопасного противника не стоит выкладываться на полную, а лучше использовать его для тренировок. Спустя 20 минут безрезультатного для рыбочеловека боя даже до Орлонга дошло, что что-то не так. Ярослав к этому времени уже просто стоял и отбивал атаки одной рукой, пытаясь уменьшить неуязвимый фронт из боевых искусств мира Оверлорда до как можно меньшего размера и использовать его в качестве режущей кромки в атаке. Ему припомнились сцены того, как разные крутые перцы рукой с вытянутыми пальцами на манер копья протыкали ею своих врагов. Заметив, что рыбочеловек уже выдохся и нерешительно отступает, он решил проверить, получится ли у него такой трюк. В момент, когда Орлонг отвел взгляд, чтобы убежать, Ярослав ускорился по максимуму и попытался продырявить тушу убегающего врага, вот только неудачно уперся в грудину, проламывая ее, что свернуло руку в сторону, заодно вскрывая грудь как консерву. Сам Ярослав оказался покрыт взорванными легкими своего противника и его же кровью. Хорошо, хоть не дерьмом. И на том спасибо. Ладно, давай сюда свою башку, вражина. Решив, что не помешает проверить склады пиратов, парень отправился в Орлонг-парк. На месте сразу же искупался, чтобы смыть остатки взорванной грудины. Лучше уж соль на одежде, чем засохшая кровь. Хотя все равно ее выбрасывать. После боя она стала слишком дырявая. Проведя всю ночь в поисках сокровища разделки, всплывшей чуть позже морской коровы, пытающейся перекусить парнем, Ярослав наконец взялся за оставшегося рыбочеловека. Прикоснувшись к нему, он уточнил у системы, есть ли какие доступные полезности. Как парень и ожидал, уровень владения им рыбокарати был достаточным, чтобы открыть возможность освоить его через систему. Стоило это всего 5 десятков телизмы, и полученная информация влилась в боевые искусства. Всего лишь. Что-то я зажрался, таким темпом вскоре и 1000 телизмы будет для меня всего лишь, а 50 телизмы это почти месяц переполненности энергии, а не всего лишь. А вот вливание приемов рыбокарати в боевые искусства я ожидал, это просто небольшая серия приемов с использованием ударных и проникающих волн, по крайней мере в сравнении с кучей боевых искусств, полученных из мира Оверлорда. Ярослав пытался дополнить их разными приемами из родного мира при прогулках по залам боевых искусств. Вот только система посоветовала не заниматься ерундой, так как разные рукомашества без использования энергии малопригодны для реального боя, разве что в качестве основ по движениям. Вот только Ярослав заработал свою основу в охоте на монстров и дополнил ее получением боевых искусств с его свойствами, что до сих пор поправляют движения парня и не исчезнут, пока тот полностью их не переимет. Ну что же, спасибо тебе за двойную выгоду, рыбочеловек. Прощай, очередная секир-башка и новый трофей лежит в инвентаре. Осмотрев окружение еще раз, парень решил, что стоит в кое-чем последовать канону и уничтожить здание. Все равно он оттуда уже вытащил все, что мог, почти заполнив инвентарь совместно с мясом морской коровы. Вроде здание ни в чем не виновато, но пока оно стоит, то будет напоминать жителям о прошлом как минимум до смены поколений. Уж лучше пускай они построят что-нибудь новое в случае нужды. Блин, это же насколько меня система качнула, что я так продвинулся всего за один недолгий бой. Вот что значит обилие энергии и почти полгода простоя. Оставив после себя руины, Ярослав отправился к дом Белу Мири и Надзика. По пути он управлял отрядом птиц и муравьев для зачистки дозорных, сотрудничающих с Орлонгом. Они как раз за ночь успели долететь в нужное место. Пань не поскупился прокачать элитных насекомых до рыцарей, все равно до элитных рыцарей пока не сможет их поднять, так как его собственная энергетика не позволит им так раскачаться. Но даже простых рыцарей хватило, чтобы они бегали на незаметной для глаза обычного человека скорости. Быстро проникая внутрь, те добирались до мозга и уничтожали его, следуя дальше по списку. Небольшая загвоздка вышла с одним капитаном, который сумел заметить насекомое и отреагировать, вызвав охрану, но когда к муравью присоединился жук, то участь дозорного была предрешена. Когда парень приблизился к дому, зачистка первой базы от неблагонадежных элементов была закончена. Вы не ждали, а мы приперлись. Студент резко распахнул дверь, чувствуя, что обе женщины в доме и не спят. Вот только внешний вид Белумери вызывал у него диссонанс. Он ожидал от этой оторвы с иракезом какого-нибудь прикида байкера или военной формы, но никак не кухонного фартука поверх домашней одежды. Ярослав настолько засмотрелся на женщину, что вернулся к реальности только когда его толкнули в плечо. «Эй, что такое? Да понять не могу, как это. В общем, эта женщина может так естественно выглядеть в подобном домашнем прикиде. У меня мозг ловит синий экран смерти от наблюдения подобной картины. Я ведь вижу ауру и прекрасно понимаю, что она боец, причем ветеран, кончивший далеко не одного ублюдка. а тут фартук. Хорошо хоть не на голое тело, мой череп бы такого не выдержал и пришлось бы отращивать новую голову. Помолчав, девушки решили начать допрос парня, что легко читалось по их аурам, вот только в планы парня это не входило, по крайней мере на пустой желудок. Стоп, никаких вопросов, пока меня не накормите. Нет, мысли не читаю. Нет, я именно вижу ауры и чувствую эмоции. А голодный я не лучший собеседник. Если мало продуктов, то держите. Парень достал кусок мяса морской коровы на 30 кг, думаю, этого на перекусить хватит. Это что? Надзика уставилась на кусок мяса с нехилым подозрением. Хм, не, это не рыболюди. У Орлонга небольшой морской король на побегушках был. Теперь нет, и я имею запас мяса на некоторое время. Дальше девушки молча накрыли на стол, поставив часть мяса в духовку, а остальное закинув в местный холодильник, а если точнее, то простую землянку в углу дома. Ярослав же принялся проверять их готовку, оказалось довольно недурственно. Отлично, спасибо за завтрак, можно начинать мое потрошение. Кто вы? Хм, уже на вы, а ведь вчера меня ублюдком и на ты называли, когда я вышел за порог. Не, я не подслушивал, я в то время рубил головы вашим сторожам на пристани, за вами наблюдали мои воины. Из тени парня выглянул тролль и тут же нырнул обратно. Черт его знает, что могут учудить женщины во время истерики. Вы не ответили. Хм, зовите меня Яр. Немного маг, специализируюсь на целительстве из божественной магии, также владею призывами, как ангелов, так и теней. Вроде все, больше ничего интересного. Еще как интересно, у Синевласки аж глаза загорелись. Кто была та летающая девушка? Говорю же, призванное существо. Облик можно настроить любой, вот только от девушки обычно не ожидают опасности или относятся снисходительно, вот и настроил подобный. Ясно, ясно, и без отлично раскачанного восприятия было видно, что ему ни капли не верит. Зов ангела, подождав, пока появится девушка с призыва первого ранга, дал ей приказ: «Разденься». Вот только того, что та и впрямь начнет раздеваться, парень никак не ожидал. Когда она осталась в одном нижнем белье и с висящими сзади нее крыльями, Ярослав наконец опомнился. «Стоп, ты можешь принимать полноценный облик?» «Да, мастер». Парень в очередной раз завис, только в этот раз не от шока, что вместо мысленной передачи ангел заговорил, а от тембра голоса. Он буквально пробирал Ярослава до самых глубин естества. Тот еле сдержался, чтобы не схватить призванную девушку прямо на месте и не овладеть ею, игнорируя окружение. «Что за хрень? Контроль разума? Нет, очарование? Тоже нет. Скорее похоже на резонанс энергии, усиливший мое накопившееся желание в родном мире и здесь. Хоть я и отдыхал с Викой, научившись сдерживать власть правителя во время секса, но это больше похоже на мастурбацию, нежели на полноценное сайте. Не думал, что меня может так штырить от простого голоса. Ты осознаешь себя и как появилась на свет? Вы сформировали мою суть, когда впервые призвали, используя личную божественную энергию, называемую вами телизмой. С каждым повышением ранга мое осознание повышалось. Мда, а чего тогда раньше не сообщал об этом? Отсутствовала необходимость. Логично. А как происходило дело, когда я вызывал несколько копий тебя одновременно? Параллельные потоки сознания с разным набором возможностей при призыве разных рангов. Отлично, обзавелся личной вайфу в качестве призыва. Не об этом ли ты мечтал, Ярик, смотря разные анимешки? Вот только сейчас это только источник проблем и новых вопросов. Да день ты уже ее. А, переведя взгляд с Надзика на ангела, парень и впрямь обратил внимание, что та продолжает висеть в воздухе в одном черном кружевном бельишке. И впрямь оденься, хотя незачем, отмена призыва. Внимательно наблюдая за растворением тела ангела, Ярослав так и не смог рассмотреть, куда именно он попадает в астрале. А поскольку процесс почти не отличался от обычного призыва и отзыва в мире Оверлорда, то парень не обращал на них внимания. Так чего ты хотел от моей дочери, Яр? А вот и тяжелая артиллерия выступила. Парень расплылся в похабной улыбке, пытаясь вывести женщину на эмоции. Вот только кроме радости за возможность снова полноценно жить и легкой опаски за нами практически ничего не ощущалось. Сделать нечто похабное, и много раз. Ясно, только верни после этого ее домой, нечего ей с пиратами возиться. Мда, слишком спокойная реакция, так даже не интересно. Присмотревшись, Ярослав понял, что у женщины просто произошло пресыщение эмоциями, все-таки она долгое время была мертва, а тут целая куча забытых ощущений и новостей. Нечто похожее было у Ярослава, когда у того активно раскачивалось восприятие. Сейчас же, когда прогресс сильно замедлился, то парень спокойно успевал адаптироваться к постепенным изменениям. Уже наоборот появлялось желание ускорить его развитие. Белумире, что? Нельзя же так, как так? Дальнейший разговор парень уже не слушал, погрузившись в легкую дрему, а потом в сон. Он хоть и может неделю обходиться без отдыха взамен используя энергию для снятия усталости, но предпочитает естественный для человека процесс отдыха. Ему хватало и того, что усиление оптимизировало его мысленные процессы чуть ли не до машинного уровня. Проснулся он уже вечером полностью раздетым и в кровати. За это время его подсознание распределило цели теневым птицам и закончило зачистку всех сообщников Орлонга в Истблю. Приближаться к Калмбелтине не рискнули, слишком от них было странное ощущение, доходящее до парня даже сквозь сон. Хм, никого. Зато чувствую кучу народа в центре деревни и возле самого Орлонг-парка. Ясно, проверили, что с пиратами и празднуют освобождение. Ну а мне пора на поиск нами и сдать головы шайки Орлонга. Посмотрев на город со штабом дозора глазами теней, Ярослав сменил планы. Из-за того, что он находится значительно восточнее, то и ночь там наступила раньше. С другой стороны, сейчас вполне вариант заняться готовкой той кучи мяса, что заполучил парень. Выйдя на улицу, он принялся доставать свой мангал и прочие приспособления, что заготовил дома для массового приготовления вкусняшек. За этим занятием его и застали девушки, когда тот уже занимался готовкой по шестому кругу. Надо будет поискать какую-нибудь магию для быстрого приготовления мясца, либо посещать какой-нибудь ресторан и давать им добытое для готовки. Хм, точно, брати, чем не вариант, денег у меня хватает, а если будет мало, то всегда можно будет поймать какого-нибудь пирата. Даже если дозорные откажутся платить, можно будет взять плату самостоятельно с бонусом в качестве штрафа за хлопоты. Не желаешь присоединиться к нам? Блин, да они пьяные в стельку. Ну ничего, я быстренько это исправлю. Прикосновение и иммунитет очищают организмы девушек от алкоголя, выгоняя спирт через поры кожи. Вместе с этим Надзика получает полный пакет оздоровления в комплекте с заклинанием лечения третьего круга. Теперь ей точно не до парня, лишь бы успела до туалета добежать. И что ты с ней сделал? Полное оздоровление организма, токсины и паразиты выводятся естественным путем, а еще пару дней аппетит будет как у голодного призрака. И зачем? Пьяные девушки неинтересны. От руки больше пользы. Вопросительный взгляд Белумири заставил парня уточнить: я ведь говорил, что ощущаю эмоции, а у пьяных они затуманены, появляется ощущение долбления бревна. Ясно. А я тебя совсем не интересую. Парень внимательно осмотрел женщину. Красотка, спору нет, но есть небольшое но. Как женщина, ты отлично выглядишь, да и аура твоя приятная и хорошо пахнет. Вот только проблема в энергетике. Слабые девушки просто не выдержат, если я полностью расслабляюсь, а достаточно сильную я пока не встречал. Хотя, припоминая большую мамочку и ее внешний вид, по листовкам предпочту сдерживаться. Эф, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, большая мамочка, ой, не могу. Фух, хорошо, пойдем, проверим, насколько я сильная. Девушка решительно схватила Ярослава за руку и потащила дальше в мандариновую рощу. Люди этого мира однозначно отличаются. Пока что не пойму, дело тут в генетике или в самом мире. Ладно, неважно. Ярослав достал из инвентаря еще одно покрывало и укрыл им девушку, спящую на его плече. Она сходу могла выдержать почти треть воздействия энергетики парня, дальше постепенно приспосабливалась, втягивая дополнительную энергию из окружения. Под конец уже вмещала половину. Еще пару таких сеансов и Белумири полностью восстановится от последствий воскрешения. Отлично, хоть немного расслабился. Переполненные шары и впрямь на мозг давили даже сквозь концентрацию. Интересный эффект мира, точнее от перекачки праны вместо относительно равномерного развития. Да и бегать и чем-то заниматься постоянно хочется, в отличие от ощущения неспешности родного мира. В Эрентеле тоже был похожий эффект, но не настолько заметно. Хм, а зачем подавлять это желание? Я ведь не какой-нибудь монах-затворник из Кудыкиной горы, чтобы пародировать аскетов. Решено, раз пока не могу добраться до Багги, то сегодня же побываю в Локтауне, сдам головы пиратов и навещу Смокера. Это ведь не просто фруктовик, но и Лагея, что вдвойне интересней. А то, что он довольно силен, даже хорошо. Главное, что это не какой-нибудь лазер или молния, что может укокошить меня за секунду, не позволив даже начать адаптацию к их силушке. За постройкой будущих планов заметил, что ночная подруга начала просыпаться. Парень аккуратно приподнял ее властью правителя и, ей уже удерживая теплый воздух, понес девушку к дому, постепенно укладывая на руки. Ему просто было приятно носить разных милашек, даже если они выглядят как байкерши. «Ух, что же ты со мной делал, что мне и пошевелиться трудно? Чувствую себя старой развалиной. Уж извини, об этом я и говорил. Зато ты начала восстанавливать потерянную силу на воскрешение. К обеду уже будешь в порядке. А если я призову ангела седьмого ранга, чтобы тебя подлечить, то и за пару часов бегать сможешь. Призывай». Ярослава аж холодком по спине пробрала от резкости голоса девушки, видать и впрямь неприятные ощущения. Тот решил сделать это мгновенно из гримуара и сразу же перезарядить потраченный слот автокастом. Сами слоты могли хранить в себе до 5 заклинаний наивысшего ранга из доступных парню. Вместо одного слота наивысшего можно поместить по 2 на ранг ниже и соответственно 4 на 2 ранга ниже. Вот только хранить что-нибудь ниже на 4-5 рангов просто не имеет смысла, разве что чтобы спамить слабенькими атаками. Гораздо проще создавать их в реальном времени. Для того, кто овладел седьмым рангом, заклинания второго и третьего создаются практически по желанию. Зов ангела. Наблюдая, как крылатая девушка лечит его жертву воскрешения, Ярослав размышлял о том, что и он заразился этим пафосом с названием заклинаний, когда выступал перед больными в родном мире. Уж слишком эти засранцы с недоумением относились, если их лечили простым взмахом руки или без него. Даже пытались возникать, что если это так просто, то чего такие деньги с них дерут. Подобные индивиды после лечения получали несколько дыр в печени спустя некоторое время, а парень начинал становиться более театральным дополнительными усилиями, подсвечивая магические круги. Они ведь светятся только если недостает контроля и мана утекает без пользы, а вот сделать их светящимися без излишних затрат — это то еще искусство. Ох, как хорошо. Да, еще, продолжай. Под довольные стоны девушки из дома выскочила Надзика, явно услышав непристойные звуки сквозь хлипкую дверь. «Что вы? А что вы делаете? А ты не слишком маленькая, чтобы о таком спрашивать? Не хочу это слышать от Динамо, игнорирующего готовую отблагодарить его девушку. Блин, да от синевласки чуть ли не молнии летают, и это без всяких дьявольских фруктов. Ну извини, не подумал об этом в таком ключе». Не решился пользоваться вашим положением по пьяни, а взявшись чистить тело по привычке, вылечил полностью. Сейчас даже жалею, мамочка твоя оказалась не слишком выносливой, как ни странно залилась краской именно белым мире, хотя парень хотел смутить Надзика. Заходите уже в дом, горе любовники. Зря, кстати, уходили, все равно ваши крики было слышно на полдеревни. Ну это она уже лапшу на уши вешает, я повесил свою вариацию полога тишины во время процесса. Да и ее аура выдает, что девушка в наглую врет. Но вот говорить об этом не буду. Вставать между мстительным сердечком девушки и мамочкой, загнанной в состояние переполняющего стыда, нет никакого желания. Своя шкура дороже. Вкусно позавтракав приличной порцией мяса, парень вручил девушкам очередной кусок морской коровы, коль прежний уже почти закончился, хотя с таким-то аппетитом у их гостя и не мудрено. Ты ведь не из этого мира, ты несколько раз говорил в этом мире. Да и о магии говоришь как о какой-нибудь обыденности, распространенной повсеместно. Или это секрет? Да никакой не секрет, я и во втором мире этого не скрывал, просто особо не выпячивал. Все равно если будешь пытаться доказать, то не поверит. А брать кого-нибудь с собой я могу только в родной мир, обратно не пустит мой способ перемещения. А какой он, твой мир? Заинтересовалась темой не только синевласка, но и девушка Иракес. Вонючий и тихий, по крайней мере до недавнего времени. Там нет ни морских королей, ни дьявольских фруктов, да даже сильных людей вроде ваших капитанов и адмиралов. Вся сила цивилизации заключена в развитии технологий. Только чуть больше года назад по времени родного мира появилась некая сущность и предложила сверхъестественные силы вроде ваших дьявольских плодов взамен простого выживания. Оказалось, к нам из другой планеты вскоре должны прибыть довольно крутые захватчики. А поскольку сущности самой уже надоело решать проблемы людей, то она просто дала возможность быстро развиваться. А к нам ты как попал? Просто выбрал возможность посещения других миров. В первом изучил боевые искусства и божественную магию, а в ваш попал буквально 2 недели назад. Тогда как ты с нами пересекся, если захотел меня воскресить? А это интересный вопрос. Лучше раз показать, нежели рассказывать. После посещения мира Оверлорда я себе ноутбук прикупил и закачал кучу всего интересного, там были все вышедшие книги по Оверлорду, куча разных фильмов и аниме, для этого даже купил парочку внешних жестких дисков. One Piece тоже присутствует, свыше 100 гигабайт занимает, а солнечной батареи говорить нечего, Без нее этот агрегат парню был бы бесполезен в мире Оверлорда. Хоть язык будет непонятен, но можно просто показать разные картинки из моего родного мира. Когда ноутбук загрузился и парень начал показ специально отобранных для версии фильмов из ВВС, произошел казус, которого он не ожидал. «Ты же говорил, что мы не будем понимать. Это твое заклинание так работает?» «Минутку». Погрузившись в медитацию для усиления восприятия и задействовав соответствующее усиление, принялся наблюдать, что происходит. Это было очень похоже на тот же универсальный переводчик из мира Оверлорда, только с небольшими отличиями. В итоге Ярослав решил, что всему виной либо древняя цивилизация, либо та сущность, что создает дьявольские плоды. И любой вариант проходит мимо парня, его иммунитет просто игнорировал попытки непонятных образований закачивать ему в череп неизвестную информацию. Единственная польза была в ускоренном обучении языку во время использования познания, так как нужная информация буквально сама прыгала к нему, и ее оставалось только переварить после пропуска через иммунитет. А он на это не обращал внимания, считая, что во всем виновата его прокачка. «Понял, у вас в мире есть универсальный переводчик устной речи, как и в мире Оверлорда, только куда более продвинутый. Тот переводил разговор только при прямом общении между разумными, а этот даже с записью справляется. При том, что язык вообще из другого мира, только он для меня бесполезен, вот я и не замечал его. А как тогда ты с нами разговариваешь?» Белумери подметила главное. «В первые два дня выучил. Не смотри на меня так, мои боевые искусства позволяют повышать запоминание и концентрацию, а это не только в бою полезно, ясно». Девушкам много времени не потребовалось, чтобы разобраться с возможностями незнакомой техники. А поскольку их интересовали только фильмы, то и изучать остальную систему не было смысла. Когда они обсуждали увиденное за обедом, Ярослав решил продолжить прерванный разговор. «Вам уже не интересно, как я встретил Нами?» Вопрос мигом переключил внимание парочки на парня. «Думаю, это займет чуть ли не весь день. Вы свободны, ХМ, с недельку можем и потратить, если ты нас проспонсируешь полезным местцом». «Ага, верно. Ладно, сейчас покажу, как включить One Piece и отправлюсь по делам. Думаю, когда вернусь, у вас будет куча вопросов. Только сразу предупрежу, это вариант истории для детей, к тому же некие подробности могут отличаться. Да и я сюда попал раньше начала показанного примерно на несколько месяцев, если не на год. Главный герой истории еще готовится к отбытию». Показав девушкам, как держать ноутбук заряженным и где искать видео, парень отправился в локтаун. Совершив обмен с птичкой вместо причала, парень принялся прогуливаться по городу. Заодно взялся закупать разных фруктов по пути как дополнение к мясу. Когда же подошел к зданию дозора, то даже слегка удивился, насколько просто оно выглядело в сравнении со штабами в других городах. Мда, хотя учитывая, что здесь заведует всем Смокер, то вполне ожидаемо. Ему нахрен не сдались бесполезные почести, если и характер его такой же, как и в каноне. Зайдя внутрь, охотник на пиратов направился к приемной стойке уточнить, кому сдавать головы пиратов. Когда же его отвели в отдельную комнату, он по привычке вывалил из инвентаря кучу отрубленных черепушек. Шум поднялся знатный, люди не хотели верить, что это и впрямь головы самой опасной команды из Блю. Только когда пришел сам капитан Смокер, то ситуация успокоилась. «Ну и что за шум, сэр? Тут охотник утверждает, что принес головы пирата Фарлонга. И в чем проблема? Проверили? Да, головы подлинные, но... Что но? Награду нечем выдавать?» Мужик окинул взглядом внимательно разглядывающего его парня довольно хорошего телосложения. Вот только от его внимания капитану дозора становилось не по себе. Казалось, будто его разбирают по винтику и рассматривают каждую деталь отдельно. А зачатки воли наблюдения буквально орали, что не стоит становиться с этим душегубом врагами. Именно душегубом, никакое другое слово не подходило лучше под описание ощущений капитана. Он потому и хотел побыстрее избавиться от него, отдав награду и подав запрос на поиск информации о подобном охотнике. «Никак нет, все имеется. Выполняй». Повернувшись и посмотрев в глаза охотнику, он решил проверить парня самостоятельно, игнорируя неприятные ощущения. «А тебя как зовут?» «Яр». «Ярослав, но предпочитаю укороченный вариант. Кстати, предлагаю спарринг. Согласны?» «Зачем?» «Да хочу проверить, что такое логия и как ее пинать. Другие люди, владеющие чем-нибудь подобным, либо слишком далеко, либо настолько круты, что остается только драпать от них подальше. Пф. То есть хочешь меня как макивару использовать?» «Даже не спрашивала», — констатировал капитан. «Да ты и сам не против проверить мои возможности. Ну так как? Ты же в любом случае нападешь, Даже если я откажу, ответом Смокеру служила все более широкая улыбка на лице заглянувшего к ним парня. И черт с тобой, пойдем на задний двор, там есть подходящее место. Минутку, сначала награда. По пути Ярослав пытался понять, что он чувствовал при первом осмотре тонких тел капитана. У него как будто вся душа была пронизана паутинкой непонятной духовной силы, явно не принадлежащей ему. Было еще интересное образование в сердце, чем-то напоминающее источник энергии наподобие чакр, только сильно упрощенный. Он прикидывал, что даже если обездвижить мужика, то аккуратно вырвать это образование, что скорее всего является дьявольским плодом, не получится. Уж слишком тесное переплетение с душой и телом мужика имеет эта структура, не говоря о возможных защитных реакциях на извлечение. Надо будет проверить еще действие плода при смерти носителя и само употребление плода, но это дело будущего. Да и пора взяться за прокачку восприятия с помощью системы, а не пассивно просто вливая телезму. Сейчас его мне слегка не хватает, да и черепушка начинает требовать больше информации после активного использования познания. Носитель, предлагаю вам пересмотреть в свободное время самую первую присланную информацию от системы, от которой вы отмахнулись и спрятали ее в дальних уголках памяти. Вы неверно воспринимаете возможности и цели системы преодоления пределов. В смысле неверно воспринимаю, хотя хрен с тобой, сейчас меня интересует смокер и проверка, чем бить логию, а с теми таблицами и кучей текста разберусь позже. Стоило им только выйти на поляну диаметром в десяток метров, как дозорный, не дожидаясь команды, атаковал Ярослава, резко выхватив свою палку с отростком. Парень припоминал, что оно называлось «бзюпте», но вот смысла в этом не видел — давать всякой корявой тыкалке отдельное название, хотя признавал, что для фанатов оружия это может быть довольно важно, как и строгость названий разных деталей для инженеров. Блин, не о том думаю, однозначно надо восприятие дальше качать. Чувствую необычность кайросики на конце палки, а понять, что не так, не могу. Ладно, это дело будущего, надо тестировать тушку мужика на возможность ударов. Схватив под ускорением кончик оружия, парень попытался его отломать и спрятать в инвентарь для последующего исследования, вот только оно оказалось куда крепче простого железа, и ко времени, как тот сумел понять, что лучше применить, смокер выдернул ковырялку обратно. А видя, каким жадным взглядом его противник провожает удаляющееся оружие, вообще вернул себе за спину. Чуйка у капитана оказалась, что надо. Превратив руки в дым, мужик резко направил его в студента. Тот и не думал уклоняться, несмотря на медлительность атаки. Ему была интересна реакция организма парня на эту атаку, да и опасности он не чувствовал. Так и оказалось, хоть дым и смог поднять его в воздух, но вполне поддавался хлопкам, дополненным властью правителя. А когда попадал в рот или нос, то в дело вступал иммунитет. Радуясь вкусняшке, что очень не по нраву пришлось капитану, он дернулся, будто ему кусок кожи содрали, хотя точнее будет откусили кусочек энергетики, повредив тонкие тела. Пускай за недельку от таких мелких повреждений не останется и следа, но сам факт довольно сильно напряг капитана, как и последовавшая чесотка от заживления. Резко оттолкнув в стороны дым властью правителя, парень направился на всей скорости к капитану на проверку возможностей ударить того, используя разные приемы. Как он и ожидал, простые усиленные удары, как и кинетические всплески, не наносили никакого вреда, только разбрасывая в стороны дым. Но вот когда пришла очередь проникающей наполненных жизненной силой пробивных, то вместе с дымом начали разлетаться и капли крови. Тело капитана хоть и было крепким, но не настолько, как у рыболюди, а Ярослав слишком разошился, думая, что и подобное почти не навредит его сопернику. Вот только оказалось, тот слишком сильно полагался на неуязвимости дальней атаки фрукта, забросив физические тренировки, а владение дьявольским плодом оказалось недостаточно, чтобы полностью поглотить атаки Ярослава. Как итог, дозорный улетел с развороченной грудиной после последнего пробивного и разорванным сердцем с взванными легкими после проникающих. А ведь прошла только пятая часть ударов, если не меньше. Блин, перестарался. Надо бы подлечить мужика, хороший все же дядька, и аура приятная. Капитан Смокер. Видя плачевное состояние их командира, на помощь ринулись простые парни, а впереди всех бежала прибывшая под начало спарринга Тосиги. А белу мере посимпатичнее будет. Стоп, странно, по внешнему виду она бы меня больше привлекла, тогда с чего это мои вкусы поменялись? Резко запустив все усиления для разума, парень быстро осознал причину. Оказалось, он сейчас на девушек смотрит больше, рассматривая, так сказать, изнутри, на развитость энергетики, чистоту ауры и общее стремление, заметные по сиянию разума. А эта незрелая девочка не привлекала внимания Ярослава, она воспринималась подростком, только вошедшим в стадию взросления. Да ему в этом плане больше нравилась принцесса Ренмир, несмотря на возраст меньше 9 лет, подумаешь, нужно подождать еще с десяток лет до зрелости тела. Зато она уже полностью разумная девушка без порхающих в мозгу бабочек, а ко времени полной зрелости вообще конфеткой станет, если не мутирует в нечто непонятное. Глупая девка, не тряси ты его так. Ярослав направился к капитану, которого Тосиги трясла как тряпичную куклу, заливая его грудь соплями. Путь ему попытались преградить прочие дозорные, но были отброшены властью правителя в стороны. Развернувшуюся девушку постигла та же судьба. «Мужик, я бы на твоем месте их на пару месяцев запряг учить первую медицинскую помощь на практике. Ладно, надо бы тебя подлатать. Зов ангела». Возле парня соткалась летающая девушка и, получив мысленную команду, принялась накладывать лечение. Сам парень тоже не тратил время, леча смокера регенерацией, иммунитет не запускал, поскольку тот нервно реагировал на дьявольский плод, грозясь выжечь эту заразу. А на текущем уровне у парня отсутствовала уверенность сделать это достаточно аккуратно. Всего минута понадобилась, чтобы при таком комплексном подходе капитан уже смог самостоятельно встать и, пускай не очень твердо, но стоять на ногах. Обильная кровопотеря и потраченная энергия имели свои последствия, и хоть заклинание создавало некий суррогат крови, но от слабости это не спасло. Ну все, плотно покушай несколько дней и будешь как огурчик. А по поводу уроков медицинской помощи прими к сведению. Эти идиоты чуть тебя на месте не добили. Ярославу понравился взгляд капитана, обещающий своим подчиненным всевозможные страдания, что называется, сделал гадость, на сердце радость. Вот только, переведя взгляд на охотника за головами, смокер задумался. Это ведь была неволя. Не, боевые искусства с использованием жизненной силы. Чем-то похоже на рыбокарате рыболюди. Хотел и его проверить, но ты откинулся раньше. Ладно, остальное проверю на крокодиле. Удачи вам. А я, пожалуй, отправлюсь в путь. Не слушая возражений, парень скостовал полет и отправился в сторону Калмбелт. Ему было интересно, что такого почувствовали его тени по прибытии в это место. Глава 8. Первая половина Гранд Лайн и сбор плодов. По пути он принялся проверять то, о чем говорила и системы. А информация оказалась довольно интересной. Он даже спустился на скалистый остров, найденный по пути. В первую очередь он наконец разобрался, почему после раскачки системы и кучи навыков он почти не усилился до прихода в этот мир. Он понял, что и впрямь попутал цели и следствия у системы. Оказывается, уровни просто открывают новые возможности и поднимают мой потенциал роста, прокачивая то, что обычно называют талантом в использовании определенного навыка. Взять ту же власть правителя, будь у меня она первого или десятого уровня, я все равно начинал бы с перемещения спички. Просто пребывая на первом уровне до веса в сотню грамм, я тренировался бы минимум год, и моим пределом стали бы килограммовые чушки. Дальше с постепенной практикой предел бы продвигался по мере развития души, если бы система застопорилась. Вот только она по мере использования навыка дополнительно раскачивает этот самый талант, качая навык. А вот будь у меня изначально власть правителя 10 уровня, то текущего результата я бы добился всего за пару месяцев, а не лет. Итог один. Система сама меня не прокачивает. Прокачиваюсь я сам, пока система делает мои возможности, как у самых талантливых засранцев разных миров. Не зря за почти полгода тунеядства в родном мире я только и развил ранговую магию, почти не затронув остальное. Но даже так застрял на заклинаниях 7 уровня пару месяцев без возможности нормально поддержать воспроизведение 8. А ведь у меня есть готовые заклинания призывов ангела до 10 включно. Там довольно простое масштабирование, с исцелением и щитами сложнее. Пока они уступают таким же у ангела, и мне не хватает примеров других заклинаний 7 уровня для пополнения базы знаний. Но вот так называемого таланта не хватило быстро их освоить, даже имея прорву энергии. С освоением повелителя теней и разных свойств, не имеющих уровней, немного другая ситуация. Их получение – это постройка специальных конструкций, используя ресурсы организма, зачастую не имеющие возможности развития без особых условий. Их сила как раз-таки больше зависит от общей силы тушки парня, что в который раз показывает, что это не система развития, как воспринимал ее Ярослав, а именно система расширения пределов. Даже получение разных возможностей при копировании от других существ просто позволяет раньше времени освоить то, что можно делать напрямую душой при раскачке чакр до определенного уровня. Мда, хотя и так все отлично, мне грех жаловаться. Это даже слегка радует, осознавать, что хоть чего-то добился сам. Не начни так просто охоту за телезмайтой и не раскачался бы так быстро. Ладно, надо посмотреть оставшиеся, чтобы больше подобных сюрпризов не было. Дальше парень узнал, каким образом система может прокачивать чакры и как ускоряет пополнение резерва, тратя личную телезму. Дело оказалось в материалах сродни адаманту. Крупица подобной материи как раз и составляет ядро системы, пропуская через себя кучу энергии, подстраивая под Ярослава. А личная телезма позволит увеличить его размер и усложнить конструкцию напрямую, проведя материализацию костяка нового подобного материала и постепенного его встраивания в душу. Подробностей студент не понял, но всю теорию получил, при нужде сможет повторить и самостоятельно, когда-нибудь, в очень далеком будущем.